Глава 37. «Кирилл Монахов — это Олег Кораблев?» — прошептала я. «А ведь и правда, дети забыли ту автомобильную аварию и то, как удивила их новая внешность отца. Мать напомнила им о происшествии, когда к Монаховым нежданно-негаданно заявилась первая жена Кирилла. «Представляю, как Антонина и Олег всполошились», — сказал Харитонов, входя в комнату. «Настоящий Кирилл, введя невесту в ЗАГС, не счел необходимым рассказать ей про сей малоприятный факт своей биографии. Да, в юности Монахов был женат на веселой девушке. Та родила дочь, но через пару лет выяснилось, что ребенок от другого парня. Молодой человек впал в справедливый гнев, развелся, уехал в Москву, стал делать карьеру и постарался навсегда забыть первую супругу. Спустя много лет дочь изменщица заболела, на лечение потребовались деньги, и ее мать, отыскав в интернете координаты бывшего мужа, приехала к нему домой. Стала просить большую сумму. Антонина растерялась. В особенности, когда баба, отпихнув ее, влетела в кабинет Монахова, увидела незнакомого человека и заорала: «У него другое лицо, это не Кирилл!» Но стоматолог не из тех, кто долго соображает, как лучше поступить. Она звякнула другу, который помог Кораблеву бежать из-под стражи, и тот решил проблему. Наглая тетка более никогда не беспокоила семейную пару. А Родиону и Насте, слышавшим скандал, родители напомнили про ДТП и пластические операции папы. «Антонина безоглядно влюблена в Олега Кирилла», — пробормотала я. Настя жаловалась, что мать обожает только отца, с детьми же сурова и излишне строга. Но я не поверила девочке, которая любит приврать. Хотя был момент, который меня удивил. Когда Монахова открыла посылку с глазом конфетой, куриной печенью и кольцом, она вскрикнула, а потом спросила у мужа: «Ты как?» Ее в первую очередь заботило состояние супруга, а не детей. Почти всем моим подругам, состоящим в браке, мужья предъявляют одну претензию: «Ты относишься к ребенку лучше, чем ко мне». А Монахова рисковала всем, чтобы вызволить брата из-под стражи. Своим благополучием, карьерой организовала убийство законного мужа, наплевала на детей и лишила их родного отца. Что это за патологическая любовь? Никита сел в кресло. Нормальному человеку не понять. Но давай все же попытаемся разобраться. У нее в анамнезе тяжелое детство с матерью, которая постоянно, ежеминутно требовала от нее благодарности. На секунду мне стало жаль Монахову. У тетки съехала крыша, вот она и давила на девочку. Замуж Антонина вышла из материальных соображений. Детей родила, чтобы гуляка Кирилл не ушел из семьи, продолжал Никита. Чего никогда не было в ее жизни до встречи с Олегом. Любви. На Кораблева рухнул весь запас нерастраченной нежности и обожания, который у нее имелся. Антонина считала его своей половинкой, мол, они с ним единое целое. Так бывает с близнецами. У меня в голове загудел набат. «При чем тут близнецы?» «Ой, слушайте, мы совсем забыли про Мику. Второй-то сын Натальи где? Почему Мика позволил брату мучить мать? Или Олег убил его?» Константин обнял меня за плечи и посадил на диван. «Степа, ты не поняла? Мика — это Антонина». «Нет!» — засмеялась я. «У Натальи Михайловны родились близнецы». «А кто сказал, что у Евсюковой было два сына?» Прищурившись, осведомился Харитонов. «Двойняшки часто бывают разнополыми». Я опешила. «А фото на шкатулке? Там запечатлены мальчики?» «Нет», — возразил Никита. «На снимке, который ты, простите, вы сделали...» «Хватит мне выкать!» — отмахнулась я. «Мы давно уже перешли на «ты». На сфотографированной тобой крышке, коробке изображены малыши, которым годика полтора-два», — продолжал Харитонов. «Невозможно определить их половую принадлежность». «Они одеты, как пацанчики», — не сдавалась я, — «в рубашке». Константин погладил меня по голове. «Степа, успокойся. У Натальи не было возможности покупать новые вещи, она одевала ребят в то, что ей давали добрые люди». «Наверное, когда они пошли в фотосалон, у них были только мальчуковые наряды». «Евсюкова ни разу не употребила местоимение «она» по отношению к Мике», — прошептала я. Ни один глагол не употребила в женском роде, лишь твердила: «Мика очень любит маму». Поэтому я не поняла, что второй близнец — девочка. Наталья отдала Колю, так как не имела возможности его содержать. К тому же сын был слишком подвижен, попытался оправдать женщину Костя. Плюс ей как воздух требовался собственный угол, средств на съем жилья не было. «Психологи советуют забеременевшим жертвам насилия делать аборт», — вступил в разговор Никита. «Ведь не всякая женщина может полюбить ребенка, который появился на свет в результате ее боли и унижения. В советские годы прерывание беременности официально не запрещалось, но существовало негласное распоряжение проводить ее только многодетным или больным, остальным следовало рожать. Но даже в то время несчастную, которая подвергалась насилию, безо всяких споров отправляли к хирургу. Наталья не побывала у гинеколога из-за фанатичной религиозности родителей. И ей не повезло по полной программе. На свет появились близнецы. Одновременное рождение двух младенцев – испытание для любой, даже большой дружной семьи. И это понятно. Только одного малыша покормишь, перепеленаешь, спать уложишь, второй есть просит. Закончишь с ним возиться, первый просыпается. У моей сестры двойняшки. Я видел, как они с мужем и бабушками суетились. Вечером четверо взрослых снопами падали. А деткам хоть бы хны, ночью зажигали по полной. Желая получить жилье, Евсюкова решила оставить себе девочку. Скорее всего, Мика была тихой, а Коля безостановочно капризничал, бегал, кричал, требовал еду. Отдав сына, мать заработала постоянно растущий комплекс вины и стала требовать от Мики выражения вечной любви. «Почему?» — не понял Столов. «Думаю, по ее разумению, дочери следовало быть благодарной за то, что она выбрала ее, а не брата», — предположил Харитонов. «Наталье требовалось подтверждение того, что она, несмотря ни на что, хорошая мать». «Но просто замечательная», — взорвалась я. «Лучше не бывает». «Почему Тоню прозвали Микой?» — спросил Костя. «У близнецов было мало игрушек. Самый любимый у девочки был плюшевый медведь. Видимо, по малолетству она плохо выговаривала букву «Ш», говорила вместо него «К». Вот и получилось. Миша, Мика», — высказал свои соображения Никита. Антонина рассказывала, что постоянно играла с медвежонком, не расставалась с ним, даже став школьницей. А признаваясь матери вечной любви, часто держала в руках игрушку и произносила: «Мамулечка, обожаю тебя, и Мика тоже очень любит маму». В конце концов, к ней прилипло прозвище Мика. «Кстати, тот медведь до сих пор жив», — вспомнила я. «Сидит на полке в спальне Монаховых». «Ой, отдельные кровати». Я случайно заглянула в комнату супружеской пары и удивилась ее интерьеру. Там было две кровати, которые стояли около противоположных стен. Между ними две тумбочки и пара кресел. Помещение напоминало гостиничный номер в отеле категории «Три звезды». Размер комнаты позволял установить кровать у одной стены или рядом, и тогда лежащие были бы на расстоянии вытянутой руки. Я могла раньше догадаться, что у них нет интимной жизни. «Поспешный вывод», — не согласился Харитонов. «Полно семей, где муж с женой спят каждый на своей постели, а то и в разных комнатах. Но это совершенно не мешает сексу. Есть множество причин, по которым супруги не хотят делить ложе. Ну, например, он храпит. Или кто-то из них любит до 3 утра смотреть телевизор, а второй должен вставать в 6 часов на работу. Вместо того, чтобы каждую ночь выяснять отношения, лучше спать порознь». На мой взгляд, Степа права. «Кровати в разных углах комнаты — свидетельство проблем в браке», — заявил Костя. «Она умная, сразу поняла, что к чему». «Нет, нет!» — воскликнула я. «Мне и в голову не могло прийти, что Кирилл и Антонина — брат с сестрой. Просто я подумала, что у них не все благополучно, не так уж крепки их семейные узы. Потом увидела брендовые вещи Тони с ярлыками от никому неизвестных фирм и сообразила: Монахова лгунья, прикидывается искренне верящей в дело мужа. Якобы она продала все свои шмотки ради строительства дома души, но на самом деле это не так. Затем еще Настя рассказала, что у матери под замком хранится дорогая косметика. Однако странная вся эта история с домом души и шаманом. Я столкнулась в квартире Монаховой с Юлей Буряковой, женой телемагната. Та вроде бы истово верит в уникальный дар Кирилла Олега, вылечилась благодаря беседам с ним. На мой взгляд, Юлия говорила искренне. Может, у лжемонахова в самом деле есть дар? Хотя Антонина тоже выглядит правдивой, когда вещает о помощи людям и о том, как все отдает ради общего блага. Но она точно врет. Или Бурякова очень хорошая актриса. «Слушай, Костя, твоя Катя может сделать мне фирменный кофе?» — попросил Харитонов хозяина дома. Столов взял телефон. «Катюша, притащи в кабинет, сама знаешь что». «Благодарствуйте, батька», — улыбнулся Никита. «Теперь о доме души. Понимаешь, Степа, за все надо платить. Ничто просто так не дается. Даже Дед Мороз приходит не ко всем детям, а только к хорошим. Сейчас все позабыли настоящие русские сказки, которые наши прапрабабушки своим внукам напевали. В них был дед, который осенью после сбора урожая ходил ночью по домам и клал в постельки деток, помогавших взрослым вкусные орехи и пастилу, делавшуюся тогда в русской печи из яблок. А вот ребятишек, не желавших исправно работать, старик топил в колодце. Добренький дедуля Мороз, таскающий всем без разбора игрушки, появился намного позже, по-моему, только в середине XIX века. «Зачем страшилку рассказал?» — усмехнулся Константин, наблюдая, как горничная расставляет на низеньком столике угощение. Никита подцепил ломтик нежно-розовой колбасы и положил его на кусок хлеба, усмехнувшись. «Даром даже птичка не поет». Затем помолчал, немного откусывая от бутерброда и жуя, наконец пояснил свои слова. Антонине следовало помнить об этом, когда она, очертя голову, бросалась к семье просить о помощи. Но она так хотела спасти брата, которому почти наверняка светило пожизненное заключение, что не подумала о том, как ей придется благодарить доброго папу.